Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 45. Давать приказ Казимир не успел. В застывшем воздухе что-то просвистело. Зловещую предпыточную тишину нарушил громкий чмок. Хваленый мастер по добыче правды упал, уткнувшись пронзенным черепом в груду аккуратно разложенного железа. Окровавленное острие стрелы торчало из затылка брата Себастьяна. В пустой глазнице подрагивало оперение. По щеке медленно стекала кровь и белесая слизь. Стрела, что вышибла Тевтону глаз, была длинной, гораздо длиннее польских стрел. Доводилось Бурцеву уже видеть такие в Вроцлаве. Татарская стрела. Ноги палача еще сучили в предсмертной агонии, а на тевтонов и куявцев посыпались новые стрелы. Заржали раненые кони, взопили люди. Шальной железный наконечник сухим стуком ударил в дерево у виска Бурцева. Конрад и Казимир первыми прикрыли головы шлемами, подхватили щиты и рванули из ножен мечи. Три человека, не столь расторопные, уже корчились на земле рядом с братом Себастьяном. А стрелопад продолжался. Появившиеся в отдалении у самой рощи легковооруженные всадники отнюдь не рвались в рукопашную. Небольшой, в общем-то, отряд, десятка полтора-два. Но гоняться сейчас за юркими конными лучниками – дохлый номер. Стоять на месте и бестолково подставляться под их стрелы – еще глупее. А тугозарядные куявские арбалеты никак не могли сравниться с скорострельностями с луками противника. Из Сродловской крепости, правда, выдвигалась поднога, но слишком медленно и слишком далеко она была. Упал пронзенной стрелой еще один рыцарь с черным крестом на белом плаще. Упали два кнехта князя Казимира. Тевтоны обступили своего мастера со всех сторон. Короткий выкрик на немецком и украшенные крестами каре двинулось к городским укреплениям. Построение не ломалось, дисциплина у тевтонов была та еще. За воинами Христа в беспорядке отступали куявцы. Казимир чуть замешкался, с обнаженным клинком направился к Бурцеву. Огнем и мечом? Так. Что ж, мечом, конечно же, выйдет быстрее. Сразу две стрелы впились в бок княжеского коня. Раненое животное осело на задние ноги, рухнуло наземь. Всадник едва успел спрыгнуть с седла. Оруженосец Казимира, молодой юноша в кожаной кирасе, с тазообразным шлемом на голове, тут же подскочил к нему, отдал господину поводья своей лошади. «Спасайся, князь! Твоего пленника убьют татары! Спаса!» Сильный толчок бросил его в объятия Казимиру. Между лопаток верного оруженосца трепетала стрела. Казимир медлить не стал. В Сродовскую крепость он летел на лошади павшего слуги. Татары пленника не убили, всадники в мохнатых шапках покружили у одинокого дерева, собирая стрелы и добивая раненых. Крепость, в которой укрылись магистр Конрад и Казимир Куявский, пока не извергала карательных отрядов, сродовцы, видимо, опасались, что вслед за небольшим отрядом подтянутся основные силы противника. И все же степные кочевники чувствовали себя вблизи чужого города неуютно. Сильно трофеями нагружаться они не стали и вскоре повернули коней к далекой рощице. Только один всадник задержался возле Бурцева. Невысокий, круглолицый воин с миндалевидными глазами, редкими бровями и маленькими усиками. Легкий доспех из бычьей кожи, с нашитыми на груди и животе костяными пластинками из лошадиных копыт, казался экзотическим шаманским нарядом. На голове возвышался колпак из кожи и меха, усиленный железными полосами, и шапка, и шлем одновременно. Сзади на спине болтался плетенный из упругих веток и обтянутой кожей щит. Легкий, но вряд ли достаточно прочный, чтобы выдержать удар рыцарского копья или меча. А вот кривая сабля на поясе, оружие, отсутствующее у других конных лучников, свидетельствовало, что пленником заинтересовался предводитель отряда. Вжик, сабля выскользнула из ножен. «Кем син кем?» Перевод с татарского. «Кто ты?» Бурцев пытался понять, чего хочет кочевник. «Алман?» Перевод с татарского. «Немец?» «Юг?» Перевод с татарского. «Нет». Незнакомое короткое словечко сорвалось с губ само собой. Незнакомое Бурцеву, но не его предкам. Брови над раскосыми глазами степняка поднялись вверх, сабля тоже. Или замочит прямо сейчас, или освободит, что ли. Изогнутый клинок блеснул на солнце, путы ослабли. «Бере!» Перевод с татарского «сюда». Позвал подчиненных воин с саблей. «Тиз!» Перевод с татарского «быстро». Бурцева отвязали от дерева лишь для того, чтобы связать снова. Он не успел восстановить кровообращение в посиневших руках и постарался отогнать прочь мысль о сопротивлении. Сопротивляться? А собственно зачем? Между пыточными инструментами тевтонов и жесткими веревками из конского волоса Бурцев все-таки выбрал последние. «Пойдешь со мной», – безапелляционным тоном заявил всадник. Бурцев уже не удивлялся тому, что понимает незнакомца без перевода. Чему удивляться-то, если частичка польской крови при переносе во времени пробудила генетическую память и распахнула лингвистический багаж далеких предков-шляхтичей? То же самое должно случиться и с языковым наследием татарских пра-пра-пра дедушек и бабушек. Вот и с немцами, да не повезло. Ну нет в нем ни капли немецкой крови, и все тут. Кочевники уже затягивали петлю аркана на связанных перед грудью руках пленника. «Будешь упрямиться, умрешь», — пригрозил предводитель. «Якши!» — пожал плечами Бурцев. «Хорошо». Лошадей галоп не пускали. Кочевники ехали рысью, но взятый с самого начала темп не снижали. Полоняне нагнали на аркане, конец которого был прикреплен к седлу обладателя сабли. Гнали хорошо, гнали долго. Давненько Бурцев не совершал таких пробежек по пересеченной местности. Пару раз падал, волочился по земле на прочной веревке. Изловчившись, скакивал и снова бежал, бежал. Нужно было бежать. Вряд ли татары станут церемониться с пленником, оказавшимся обузой. Секир башка и дело с концом. Вообще-то, за каждым кочевником рысили запасные коньки, однако полонянина в седло не сажали. Коней степные воины берегли. Насколько Бурцев понял, его перехватил один из передовых дозоров, рыскающих в далеком отрыве от основных сил. Раздобыв пленника и осмотрев сродовские укрепления, разведчики возвращались, чтобы отчитаться перед своим ханом. В лагерь кочевников он прибыл в состоянии загнанной лошади, плохо соображая, куда и зачем его ведут. Бурцев с трудом переставлял ноги, но пока еще переставлял. У микрофона был Махмутов Даниил.